По милости Божьей, благодарность Богу, вот то, что предоставилась такая возможность посетить нашего брата, вот Тахара, мы с братом Женей вдвоем посетили его, и когда увидели его, то возрадовались тоже. Вот сегодня брат говорил о радости, то, что праведники, они радуются. И действительно, это истинно так. И Тахар, когда мы его увидели, он был таким радостным. И вот еще вот написано за Варнаву, да, что когда он увидел благодать, то он возрадовался. И вот так же и мы, когда мы увидели Тахара с братом Женей, нам тоже стало радостно. Ну, нас провели на свидание, правда, мы там чуть-чуть подождали, потому что там всего 5, по-моему, телефонов. И мы зашли последними почти что, и все телефоны были заняты. И вот когда с другой стороны, а там через стекло общаешься, завели брата Тахара, то телефоны все были заняты пока. И мы так вот... На глухонемом мы, конечно, не умеем жестами общаться, но вот так вот увидели его лицо, и он наш, и вот так вот радостно стало на сердце. И потом вот там, ну, командир, там, милиционер, он, в общем, попросил, чтобы нам дали вот телефон, освободили, и мы вот общались тоже с братом Тахаром, поприветствовали его. И он сам радостный. Ну, спрашивали, как вот жизнь у него там протекает, как работа. За счет работы он работает в третью смену. Третья смена – это ночная смена. В общем, по-моему, с 9 часов вечера и до утра, там, до 6, до 7 утра они работают. Работа у него сейчас такая, он носит кирпичи, вот. Там им говорят, вот с печи выносят кирпичи, вон эти кирпичи там, ну, носят они, куда-то складывают. Спрашивали, как вот обстоит дело, ну, с чтением, с молитвой. Он говорит, на сегодняшний день я не имею книгу, в общем, Библию у него забрали. Но он нашел там... В библиотеке он нашел Новый Завет. Он говорит, там вообще не положено, чтобы в библиотеке Новый Завет был. Но я, говорит, вот так вот просматривал среди книг и смотрю Новый Завет. Он говорит, наверное, кто-то читал, да, ну, до этого или кто-то читает. И я вот, говорит, беру этот Новый Завет и потихоньку читаю. То есть вот Слово Божие у него есть. Хотя и забрали вот книгу. И он просил, конечно, чтобы могли передать вот тоже Слово Божие. Молитва, вот чуть-чуть проблемы, чтобы было вот такое вот общение с Господом молитвенное, это в тишине. Нету такого места, куда бы он вот в тишине мог уединиться и там молиться. Там в бараке у них 200 человек, и постоянно, когда уже они приходят, ну, там телевизор включают, и разговоры начинаются, шум. И ему очень трудно вот в этом шуме вот иметь вот это вот молитвенное уединение с Господом, там в тиши. Ну, я подумал, братья и сестры, как вот нам нужно на сегодняшний день дорожить вот и вот таким вот общением с Господом, когда мы можем закрыть дверь за собой в комнату и вот общаться с нашим Господом. А так он радостный, передавал всем привет. Я говорю, что передать вот братьям, сестрам, церкви? Он говорит, передай, что он... Ну, братьев, он говорит, братьям передай, что я всех обнимаю и целую. И говорит, передайте, что я люблю церковь. И он тоже очень нуждается в молитвенной поддержке, чтобы за него молились, чтобы предоставилась такая возможность у него, чтобы где-то вот найти вот такой уголок, где бы мог он вот так вот в тишине общаться с Господом. Еще он просил, он, есть у него желание там научиться ремеслу, работе. И он хотел бы научиться вот там резьбе по дереву. Но туда очень сложно попасть. И в основном он говорит, только если там за деньги как-то. И я думаю, вот хорошо, если мы вот, ну, стали молиться, чтобы Господь как-то расположил начальство, чтобы и наш брат мог там вот тоже чему-то научиться вот полезному, это резьбе по дереву, потому что он говорит, мне как-то интересно вот это вот. И я думаю, вот такую нужду тоже, чтобы молиться за него, чтобы начальство как-то расположилось, свое сердце расположило, чтобы его могли направить вот на эти вот работы, чтобы ему учиться. Ну, а так всем привет передавал. И молодежи тоже особенный привет передавал. Он тоже за всех молится. Еще вот, может, брат Женя что добавит. Ну, в общем-то, Николай все сказал. Мне понравилось еще такое, когда мы его встретили. Он трубку берет, я даже не понял, а он говорит, давай, давай, сейчас помолимся. А я что-то не расслышал, там телефоны плохо. И он помолился так сразу по телефону и такой ободренный. Ну, и в то же время мы так хотели его сфотографировать, а там... Ну, взяли телефон и оставили, а в общем-то милиции не было. Мы вот так разговаривали спокойно там. Никто не тревожил, не мешал. И нам дали даже больше всех время. Мы вот так зашли, и человек за нами, наверное, минут 15 поговорил, его выгнали, и мы потом общались уже допоздна, самые последние, в общем, почти вышли. Такая вот. Интересно, конечно, было. И он, видно, такой радостный, воодушевленный такой. Мы вышли тоже, ободрились даже как-то, когда пообщались с ним. А, в общем, он еще говорил, да, такую нужду. Он говорит, что посылки и письма, тем более, говорит, из-за границы, говорит, никогда я не получаю. Но они говорят, что они у них копятся, там где-то лежат. Ну, а так, чтобы получать, он... В основном не получает. Говорит, последнее письмо там какое-то ему девочка, да, с Краснодара, маленькая девочка, он фотку так показывал, говорит, прислала вот, и 3 месяца назад, да, по-моему, и больше не было, в общем, писем таких. Это, ну, просит, чтобы молодежь, говорит, писала письма, он будет рад получать. Ну, вот так вот.